каждая из них разделена на два столбца. Кроме того, каждые 10 строк текста отделены горизонтальной чертой. Какая-то неизвестная поэма, подумал ученый, хотя очень смущали короткие строки, эти горизонтальные черточки. Он снова и снова перечитывал строки, но связанного текста не получалось. Читая и перечитывая фразы, он все больше и больше поражался их сходству с первыми строками известных ему произведений. Потом мелькнула догадка, которая при тщательной проверке подтвердилась. Это был каталог. Древний писец мельчайшим почерком нанес на табличку название, а они, как известно, давались по первой строке текста, 62 литературных произведений. 24 из них дошли до нас. Вскоре в Лувре был расшифрован и второй каталог. Оба списка сохранили для нас название 87 произведений, своды обрядов, заклинаний, предзнаменований, литературные тексты. Среди них миф сотворения мотыги, поучения во время оно землепашец, отдельные песни из поэмы о Гильгамеше, поэма «Человек. Совершенство богов». Точное назначение этих двух каталогов пока неизвестно. Может быть, писец составил список перед тем, как спрятать таблички с текстами в хранилище, а может быть, наоборот, расставляя их на полках в доме табличек. Неясно, чем вызвана принятая последовательность произведений в списке и так далее. Любопытно, что в конце списка одного из каталогов указан автор, записанный из уст бога Эа. Пока о библиотеках Шумера мы знаем весьма мало, но ведь далеко не все таблички прочитаны. Новые исследователи культуры этой древнейшей цивилизации, возможно, откроют и новые каталоги и получат новые сведения о книгохранилищах того времени. Изобретенная шумерами клинопись широко распространилась по странам Ближнего Востока и Малой Азии. Во многих городах найдены собрания глиняных табличек, которые дают представление и о характере книг, и о способах их хранения, и об увеличении фонда древнейших библиотек мира. Среди них самая знаменитая библиотека глиняных книг, собранная ассирийским царем-деспотом Ашшурбанипалом. Жемчужина древней эпохи. Подлинной жемчужиной древней эпохи по праву считает библиотеку царя Ассирии Ашшурбанипала 669-631 годы до нашей эры. Того самого царя Грамотея, который не без бахвальства писал, что он постиг мудрость бога Набу, усвоил писцовое искусство всех мастеров письма, научился стрелять из лука, ездить на лошади в колеснице, держать вожжи. Он далее изучил ремесло мудрого Адапы, постиг скрытые тайны искусства письма, читал о небесных и земных постройках и размышлял над ними. Он присутствовал на собраниях переписчиков, решал сложные задачи с умножением и делением, которые не сразу понятны. Начертаны эти слова рукой Ашшурбанипала на двух глиняных табличках. Он 2500 лет назад собрал в своей столице Ниневии большую библиотеку. Следует заметить, что самая древняя ассирийская библиотека была основана значительно раньше царем Тиглат-Паласаром I, 1114-1076 годы до нашей эры в городе Ашшур. В библиотеке Ашшурбанипалы были собраны все произведения месопотамской словесности, включая древнейшие. Для этого он и рассылал в разные города опытных писцов, которые разыскивали древние книги и снимали с них копии. Многие из них имели приписку, которая подтверждала точность копии, согласно древнему подлиннику, списанной и сверенной. Некоторые таблички были очень уж древние, со стертыми знаками. Тогда писец оставлял пометку «стерто» или «не знаю». Сохранился один из царских приказов, который настолько примечателен, что его стоит привести.